И это был вовсе не журналист. «А мой отец?» Всю мою жизнь Рики Грэмпс в упор меня не замечал. Я не видела его больше года. Но стоило мне только унаследовать миллиарды, и он тут как тут. Отвернувшись от него и от папарацци, я закрыла окно. «Эйв!» — робко позвала меня Либи, когда наш бронированный джип нырнул в частный гараж под стадионом. Моя сестра всегда была оптимисткой и верила в лучшее в людях, даже в таких, как человек, который ни черта в этой жизни не сделал для нас обеих. «Ты знала, что он тут появится?» — спросила я, понизив голос. «Нет!» — воскликнула Либи. «Клянусь тебе!» — она прикусила нижнюю губу, размазав черную помаду. «Но, видимо, хочет поговорить». «Держу пари». Тем временем Орин, возглавлявший мою службу безопасности, припарковал джип и спокойно сообщил в гарнитуру. «Ситуация у северного входа. Провокаций не было, но нужен полный отчет». Одно из преимуществ жизни миллиардера, у которой есть своя служба безопасности, собранная из бывших зеленых беретов, то, что твои шансы угодить в западню близки к нулю. Постаравшись заглушить чувство, которое всколыхнул во мне Рики, я вышла из машины и переступила порог одного из самых крупных стадионов мира. «Ну что, за дело», — сказала я. «Если что, наша фирма без проблем уладит ситуацию с вашим отцом», — сообщила Алиса, вынырнув из машины. «Всё-таки хорошо быть единственным клиентом адвокатской конторы с многомиллиардными оборотами». «Всё в порядке?» — настойчиво спросила она. «Она точно не из породы навязчиво заботливых людей. Скорее хочет оценить моё состояние, понять, справлюсь ли я с возложенной миссией». «Да», — ответила я. «Откуда вообще сомнения?» Этот голос, низкий, бархатистый, донёсся до нас сзади со стороны лифта. Я обернулась и впервые за неделю увидела Грейсона Хоторна. У него были светлые волосы, льдисто-серые глаза, такие острые скулы, что вполне бы сошли за оружие. Пару недель назад я бы добавила, что таких самонадеянных, самодовольных нахалов я в жизни не встречала. Но теперь и сама не знала, как описать Грейсона Хоторна. «С какой стати у Эйвери могли возникнуть проблемы?» — сухо уточнил он, переступив порог лифта. «Да просто у здания стоит мой нерадивый папашка», — тихо ответила я, — «но ничего страшного». Грейсон смерил меня пронзительным взглядом, а потом посмотрел на Орина. «Он представляет угрозу?» «Я всегда готов встать на твою защиту, но всё это с тобой, это исключено, Эйвери». «Мне твоя защита не нужна», — резко бросила я Грейсону. «Уж от Рики-то я и сама уберечься смогу. В этом я эксперт». Я прошла мимо Грейсона в лифт, из которого он только что появился. Правило для тех, кого бросили. Ни в коем случае не тоскуй по тому, кто ушёл. Спустя минуту двери лифта распахнулись, и мы, я, Алиса и Орин, оказались в ложе владельца. Я вышла и даже не стала оборачиваться в поисках Грейсона. Раз он спустился на лифте, чтобы меня поприветствовать, значит, в ложу он уже заглядывал. Может, даже болтал тут с кем-нибудь. Без меня. «Эйвери! А вот и ты!» На шее Зары Хоторн Каллигарис поблёскивала элегантная жемчужная нить. Но было в её хищном оскале что-то, наводящее на мысль, что если понадобится, она сможет убить человека этим своим изысканным украшением. «А я и не знала, что ты сегодня выйдешь в свет!» «И собралась уже править бал без меня», — мысленно заключила я. Мне вспомнили слова Алисы о союзниках, сильных фигурах, влиянии, которые можно купить приглашением в эту ложу. Что ж, игра началась, как сказал бы Джеймсон. Глава 4. Из ложи владельца открывался превосходный вид на середину поля. Но до начала игры был ещё час, и никто туда не смотрел. Ложа оказалась широкой и вытянутой, и чем дальше от сидений, тем сильнее она становилась похожа на модный бар или клуб. И сегодня центром притяжения стала я. Диковинка. Чудачка. Бумажная кукла, разодетая по случаю. Казалось, целую вечность я пожимала руки, позировала фотографом, делала вид, что понимаю футбольные шуточки. Большого труда мне стоило не пялиться на поп-звёзд, бывшего вице-президента, главу технологической корпорации, который за один поход в туалет, чтобы справить малую нужду, успевал заработать больше, чем многие люди за целую жизнь. А когда услышала обращение «Ваше Высочество», и поняла, что в ложе действительно присутствует особо голубых кровей, мой мозг и вовсе перестал функционировать. Алиса почувствовала, что я уже на пределе. «Игра вот-вот начнётся», — сказала она, положив руку мне на плечо. «Должно быть, чтобы я не сбежала. Пора вам занять своё место». Я досидела где-то до середины, а потом и впрямь сбежала. Грейсон меня перехватил. Не проронив ни слова, он кивнул в сторону и куда-то направился, уверенный, что я пойду следом. Неожиданно для самой себя я повиновалась. Вскоре нам встретился второй лифт. «Он ведет наверх», — пояснил Грейсон. Решение пойти куда-то в обществе Грейсона Хоторна могло привести к ошибке, но альтернатива пугала еще сильнее, так что я понадеялась на удачу. Ехали мы в полной тишине, а потом двери лифта открылись, и мы оказались в маленькой комнатке. Тут было всего 5 стульев, и все пустовали. А вид на поле отсюда открывался даже еще лучше, чем из ложи. Дед сидел в ложе, покуда хватало терпения, а потом ему надоедало, и он поднимался сюда, — пояснил Грейсон. С собой он не брал никого, кроме нас с братьями. Я села на стул и обвела стадион взглядом. Он был полон народу. Энергетика толпы, хаос, оглушительный шум. Все это потрясало. Но тут наверху было тихо. «Я думал, ты на матч с Джеймсоном приедешь», — заметил Грейсон. Он не сделал и движения в сторону стульев. Точно боялся ко мне приближаться. «Всё-таки вы столько времени проводите вместе». Это наблюдение меня разозлило. Сама не знаю, почему. «У нас с твоим братом пари». «Что за пари?» Отвечать совсем не хотелось, но когда мы с Грейсоном встретились взглядами, я не сумела отказать себе в удовольствии и произнесла то, что никак не могло оставить его равнодушным. «Тоби жив». Человек со стороны наверняка не заметил бы реакции Грейсона, но я четко увидела, как его точно молнией прошило. Взгляд серых глаз оказался прикован ко мне. «Что-что?» «Твой дядя жив и развлекается тем, что притворяется бездомным в Нью-Касле, Коннектикут», — выпалила я. Наверное, можно было это сообщить и поделикатнее. Грейсон подошел ближе. Даже почтил меня соседством, опустившись на стул рядом. Он зажал ладони коленями, и я увидела, как напряглись его мышцы. «Эйвери, а можно поподробнее?» Я не привыкла слышать свое имя из его уст. Отказываться от своих слов было уже слишком поздно. «Я увидела портрет Тоби в медальоне твоей прабабушки», — ответила я и закрыла глаза, мысленно вернувшись в те минуты. Я сразу узнала его. Только мне он представился как Гарри. Каждую неделю мы играли в парке в шахматы,